Матерь Агни-йоги. Очень трудно понять на деле, на жизни, что огорчения мира сего очень полезны, ибо отягощают чашу весов в оправдание нас. Можно даже при этом твердить себе, как полезны мне эти отягощения. По-земному это, конечно, не так, но применяя меры духа, можно увидеть как неприятности, огорчения и страдания обогащают его новыми нахождениями. При этом требуется хранить равновесие. Это условие особенно трудно. Но уже возможно представить себе, как встречать огорчения, сохраняя спокойствие и внешнее, и внутреннее. А спокойствие и равновесие близки по сущности, только равновесие выше. Будем учиться его сохранять во всех условиях жизни земной. Оно так нужно для тонкого мира.